Но она отказалась, в тот же день уволилась и никогда больше не работала в подобных заведениях. В зале суда в тот день была одна женщина, которая добыла потом фрагмент протокола, вставила его в рамку и подарила Глори. Судя по всему, мать Саймона мне понравилась бы. Два последних снимка сделаны незадолго до конца, когда Глори уже была прикована к инвалидному креслу и почти потеряла способность двигаться. Оживленное лицо застыло, взгляд потух, яркая улыбка сменилась кривой гримасой. Не знаю, зачем Саймон хранит эти фото. Два последних года ее жизни были тяжелы для всех, и незачем помнить ее такой, какой она стала тогда. Она сама не захотела бы, чтобы ее вспоминали такой, если, конечно, все, что я слышала о ней, правда. Наверное, Саймон хранит их как напоминание о крушении. Вот он, листок, наконец-то, в ящике с носками. Мне нужен пароль к трастовому фонду. Глори 010455. Имя и дата рождения матери. Я спускаюсь вниз. Саймон оставил мне кофе в термосе. Запах изумительный. Кофе он всегда покупает отличный, в зернах. А сегодня, перед тем, как варить, добавил в кофе немного специй для тыквенного пирога. Сейчас еще не сентябрь, но аромат сразу напоминает мне, что осень уже совсем скоро. Мое любимое время года. Наверное, поэтому он и выбрал эти специи. Такие маленькие знаки внимания очень в духе Саймона. Мне жаль, что у нас так и не сложилось. Он живет в каком-то своем пузыре. Не знаю, то ли юриспруденция стала для него важнее всего после истории с его родителями, то ли он от рождения такой, но преподавать право, думать и говорить о праве, писать статьи о праве стало для него основой, даже страстью всей жизни. Он прямо светится, когда разбирает какую-нибудь сложную юридическую тему, раскладывает ее на простые составные части, чтобы объяснить суть, а потом снова собирает их воедино, точно новый организм лепит. Даже у меня дух захватывает, когда я его слушаю, хотя о законах я знаю только из телевизора. Говорят, что юриспруденция — это требовательная любовница. Неправда. Сердце Саймона держит в железных тисках она, юриспруденция. А требовательная любовница — это я. По крайней мере, так я объясняю себе нашу проблему, хотя, наверное, просто пытаюсь свалить вину на Саймона. Ведь есть и другая причина, почему у нас ничего не вышло. Дети. Саймон хочет детей, хочет настоящий брак, ядерную семью и все такое. Да, семейка, в которой выросла я, была точно ядерной. Только в другом смысле, так что я в эти игры больше не играю. Саймон говорит, что я просто боюсь, что страх перед родительством испытывают многие. Конечно, я боюсь. Боюсь искалечить их. Боюсь, что они вырастут такими же, как я. Да и чему я могу их научить? Какой ролевой моделью я для них стану? Вдруг я рожу, а потом окажется, что я не справляюсь. Что тогда? Ведь будет уже слишком поздно. Я люблю своих племяшек, Эммон Дэмс. Мне нравится быть тетей. Разве этого мало? Для Саймона — да, мало. Он готов идти на компромисс, я знаю. Он будет жить без детей, если я так решила. Но я не хочу быть причиной, по которой он откажется от своей мечты. Я сажусь за кухонный стол и открываю лэптоп. Выхожу на нужный сайт, ввожу пароль от трастового фонда. 12 лет назад Саймон получил наследство от отца после его смерти. И, насколько я знаю, не тронул с тех пор ни цента. Сумма и тогда была существенной, но за годы еще обросла процентами, в том числе благодаря разумным, но вполне выгодным инвестиционным решениям, которые принимал не Саймон. И это хорошо, ведь он совсем не умеет обращаться с деньгами. В общем, на сегодняшний день на счете у Саймона лежит 21 миллион 106 тысяч 432 доллара. 21 миллион с мелочью. Лакомый кусочек. Я ищу в Гугле советников по инвестициям. Из всех возможных кандидатур отобрала 4. Первый парень по имени Бродерик, средних лет, лысый, заявляет, что у него личные отношения с каждым клиентом. Наверняка у него пахнет изо рта и скачет давление. Второй, по фамилии Ломбарди, представляется как управляющий частным капиталом. Фраза, которую я вижу постоянно. У него высоковольтная улыбка и маслянистый взгляд. Ему бы автошампунь рекламировать. Третий с фамилией Бауэр с еще километром инициалов предлагает полный комплекс услуг по управлению капиталом и безопасности. Значит, будет не только консультировать, но еще пихать мне страховки. Ботан, сразу видно, глазки-бусинки, шейка-карандашик. Последнего зовут Кристиан Ньюсом, и он не похож ни на одного советника по инвестициям, каких мне доводилось видеть в жизни. Скорее, он похож на модель Келвина Кляйна, по крайней мере, от макушки до пояса. Это все, что видно на фото. Он молод, ему чуть за 30, на сайте два его снимка, на обоих он в хорошем костюме, без галстука, с распахнутым воротом, явно на крахмаленной белой сорочке. Плечи широкие, шея крепкая, мускулистая. Наверное, потому и галстук не носит, выставляет на показ красивую шею. Спортом поди занимался в свое время, но точно не единоборствами. Кто же захочет портить такую красивую мордашку? Эти твердые скулы с легкой небритостью, большие голубые глаза, волну зачесанных назад волос, из которой выпадают отдельные прядки, весь этот тщательно культивируемый небрежный вид. Знает мерзавец, до чего хорош. И это бесит. Но у него вид типичного победителя по жизни. Это нельзя не признать. Читаю дальше. Биография впечатляет. Гарвард, МБА. На рынке начал работать еще студентом. На его веб-сайте есть статья из журнала Fortune 13-летней давности от марта 2009-го. О молодом Кристиане Ньюсоме, который одним из первых инвестировал в кредитные дефолтные свопы перед самым началом кризиса 2008 года, точно предсказав то, чего не сумели предсказать другие – крах рынка обеспеченных ипотекой ценных бумаг. Ему тогда был 21 год. Другая статья из Newsweek 3-летней давности о новом предприятии Кристиана Ньюсома, в которое небольшая группа инвесторов вложила 500 миллионов долларов. Ньюсом, который не любит раскрывать подробности ни о планируемых им ходах на финансовом рынке, ни об инвесторах, чьи интересы он представляет, проговорился, что в сравнении с его новой идеей кредитные дефолтные свопы покажутся детской забавой. Я пью кофе, перечитываю обе статьи, долго смотрю на фото. Потом берусь за телефон и назначаю встречу.